Глава третья. Долбежник Шлюшкин. Фугас в редакционном скверике. Немая кошка. Облака над озером Кинерет. Смятение небес наконец-то снизошло и на рощу. Воробьиной стайкой встрепенулись листья, а луна, словно застеснявшаяся девица, перестала являть свой лик Христофорову. Вновь встрепенулись листья, и тихий, будто молитва отшельника, дождь окропил зарождающуюся ночь. Однако Христофоров не торопился уезжать. Четыре ведущих колеса вынесут из любой грязи. Тем более почву под ними — суглинок с горной породой. Когда рощу закладывали на месте срытого под корень террикона, сомневались, примутся ли дубки, но они принялись и сделались пристанищем моторизированных парочек. Да и куда уезжать-то? Домой? Чего он там не видывал? Или кого? Жену, которая и страдалась над судьбой главной героини сериала? Плеснет в мужнину тарелку пару-тройку черпаков похлебки и опять прилипнет к монитору. Ты, однажды заметил Христофоров, клавиатуру клеенкой прикрывай. Просочатся слезы вовнутрь. 2008 серию не досмотришь. Смысл жизни потеряешь. А здесь благодать несказанная. Дождик воробьиной стайкой на крыше машинешки суетится. Соловьи серебряные монетки чеканят. Так славно, что порожденное уходом Зоськи одиночество перестало горчить. Улетучилось из салона вместе с запахом взбрызнутого небесной влагой сена. Зоська, конечно, первостатейный боец любовного фронта, но не с ней слушать серебряные россыпи. Холодно душе Зоськой. Чтобы окончательно раствориться в благодати, Христофоров плеснул в стакан коньяка и пошарил в бардачке, где валялись диски с записями. И хотя взял первый попавшийся, был уверен, что сейчас ему нужен именно тот. Почему получилось так, а не иначе, задумываться не стал. Привык во всем полагаться на интуицию. И она почти ни разу не подвела. Мог в последнюю минуту потребовать уже заряженный в ротационную машину номер, где притаилась ускользнувшая от зорких глаз выпускающего опечатка. «Очепятка!» — говорил Христофоров. Ляпы случались разные. От карикатур вместо «кариатит» до более серьезных, вроде «губернатор выл на полях своей малой родины». И каждому находилось местечко в особой папке, где хранился шедевр, который начинался фразой «Долбежник Шлюшкин долбал на строгальном станке шейку Баллера». Ну а чепятки — дело третьим. Однажды Христофоров отпустил сотрудников за час до окончания рабочего дня, а спустя 40 минут осколками разорвавшегося в редакционном скверике гаубичного снаряда изрешетило половину окон и парочку компьютеров. После того случая за Христофоровым утвердилась репутация провидцем. Правда, он сам себя таковым не считал. Провидец — это тот, кто точно знает, что произойдет спустя четверть часа или месяц, а он лишь предчувствовал, причем настолько смутно, что опасался признаться другим. Чего доброго сочтут ненормальным. Хватит. Однажды жена заявила в перерывах между телесериалами. Передачу мыслей на расстоянии допускаю. И поэтому можно объяснить, почему открываешь входную дверь ровно в ту минуту, как наша безголосая кошка появляется на крыльце. Но разорвавшийся в редакционном скверике снаряд выше моего понимания. К счастью, начался очередной сериал, и вопрос жены остался без ответа, чему Христофоров только обрадовался. Зачем грузить голову ближнего смутными догадками о существовании высших сил, которые незримо ведут человека по жизни? А то, что они существуют, с особой выпуклостью ощутил в номере гостиницы на берегу озера Кинерет. Блуждание тропами паломников, укрытая розовой пыльцой долина реки Иордан, неугасимые мозаики терм древнего Тибериаса, пасущие коз библейского вида старцы, пьющие воду с ладони из родника в православном храме молодая женщина и дружеская пирушка под финиковыми пальмами сплелись в такой причудливый венок впечатлений, что Христофоров напрочь лишился сна. Несколько раз выходил на балкон, куда в конце концов перетащил кресло из номера. Курил, слушал, как озерные мелкие волны обхаживают борта сбившихся в табунок прогулочных суденышек. Успокоился лишь под утро, когда в озеро пали розоватые облака. И ровно в тот же миг Христофоров почувствовал, как душа его прикоснулась к чему-то, что было еще выше этих облаков.